Россия, Хартленд. Наиболее важный контраст, заметный на политической карте современной Европы, это контраст между огромными пространствами России, занимающей половину этого континента, с одной стороны, и группой более мелких территорий, занимаемых западноевропейскими странами, с другой. С физической точки зрения, здесь, конечно, налицо еще подобный же контраст между нераспаханными равнинами Востока и богатствами гор и долин, островов и полуостровов, составляющих в совокупности остальную часть этого района земного шара. При первом взгляде может показаться, что в этих знакомых фактах предстает столь очевидная связь между природной средой и политической организацией, что едва ли стоит об этом говорить, особенно если мы упомянем, что на русской равнине холодной зиме противостоит жаркое лето, и условия человеческого существования привносят таким образом в жизнь людей дополнительное единообразие. И тем не менее, несколько исторических карт, содержащихся, например, в Оксфордском атласе, покажут нам, что приблизительное совпадение европейской части России с восточноевропейской равниной не случайно и возникло не за последние 100 лет, а имело место и в более ранние времена, когда здесь существовала совершенно иная тенденция в политическом объединении. Две группы государств обычно разделяли эту страну на северную и южную политические системы. Дело в том, что орографические карты не выражают того особого физического своеобразия, которое до самого последнего времени регулировало передвижение и расселение человека на территории России. Когда снежный покров постепенно отступает на север от этих обширных равнин, его сменяют дожди. На побережье Черного моря особенно сильные в мае и июне. Однако в районе Балтики и Белого моря чаще льющие в июле и августе. На юге царит долгое засушливое лето. Следствием подобного климатического режима является то, что северные и северо-западные районы покрыты лесами, чьи чаще изредка перемежаются озерами и болотами, в то время как юг и юго-восток представляют из себя бескрайние травянистые степи, где деревья можно увидеть лишь по берегам рек. Линия, разделяющая эти два региона, идет по диагонали на северо-восток, начинаясь у северной оконечности Карпат и заканчиваясь скорее у южных склонов Урала, нежели в его северной части. Москва лежит севернее этой линии, находясь, иными словами, на лесистой стороне. Россия и Польша возникли на лесных прогалинах. Вместе с тем, сюда, начиная с V по XVI столетия, через степи, из отдаленных неведомых уголков Азии, направлялась в створ, образуемый Уральскими горами и Каспийским морем, беспрерывная череда номадов-туранцев – гунны, авары, болгары, мадьяры, хазары, печенеги, куманы, монголы, калмыки. Вероятно, самым долговременным и эффективным в русских степях было расселение хазар, современников великого движения сарацин. Арабские географы знали Каспий или Хазарское море. Но в конце концов из Монголии прибыли новые орды, и на протяжении 200 лет русские земли, расположенные в лесах к северу от указанных территорий, платили дань монгольским ханам или степи, и таким образом развитие России было задержано и деформировано именно в то время, когда остальная Европа быстро шагала вперед. Следует также заметить, что реки, выбегающие из этих лесов и текущие к Черному и Каспийским морям, пересекают весь степной путь кочевников, и что время от времени вдоль течения этих рек происходили случайные, встречные по отношению к перемещениям этих всадников движения. Так миссионеры греческой церкви поднялись по Днепру до Киева, как незадолго до того спустились по той же самой реке на своем пути в Константинополь северяне-варяги. Еще раньше германское племя готов появилось на короткое время на берегах Днестра, пройдя через Европу от берегов Балтики в том же юго-восточном направлении. Но все это проходные эпизоды, которые отнюдь не сводят на нет более широкие обобщения. На протяжении 10 веков несколько волн всадников-кочевников выходило из Азии через широкий проход между Уралом и Каспийским морем. Пересекая открытое пространство юга России и оседая в Венгрии, попадали в самое сердце Европы, внося таким образом в историю соседних народов момент непременного противостояния. Так было в отношении русских, германцев, французов, итальянцев и византийских греков. То, что они стимулировали здоровую и мощную реакцию вместо разрушительного противодействия в условиях широко распространенного деспотизма, стало стало возможным благодаря тому, что мобильность их державы была обусловлена самой степью и неизбежно исчезала в окружении гор и лесов. Пока морские народы Западной Европы заполняли поверхность океана своими судами, направлявшимися в отдаленные земли, и тем или иным образом облагали данью жителей океанического побережья Азии, Россия организовала казаков и, выйдя из своих северных лесов, взяла под контроль степь, выставив собственных кочевников против кочевников татар. Эпоха Тюдоров, увидевшая экспансию Западной Европы на морских просторах, лицезрела и то, как русское государство продвигалось от Москвы в сторону Сибири. Бросок всадников через всю Азию на восток был событием, в той же самой мере чреватым политическими последствиями, как и преодоление мыса Доброй Надежды, хотя оба эти события долгое время не соотносили друг с другом. Можно провести одну любопытную параллель между преимуществом западноевропейских мореплавателей на морских просторах и одновременным преимуществом русских казаков в степях Хартланда. Казак Ермак с войском начал поход через Урал в Сибирь в 1533 году, который продолжался в течение 12 лет, то есть после кругосветного плавания Магеллана. Вслед за казаками на сцене появилась Россия, спокойно расставшаяся со своим одиночеством, в котором она пребывала в лесах севера. Другим же изменением необычайного внутреннего значения, происшедшим в Европе в прошлом столетии, была миграция русских крестьян на юг. Так что если раньше сельскохозяйственные поселения заканчивались на границе с лесами, то теперь центр населения всей Европейской России лежит к югу от этой границы, посреди пшеничных полей, сменивших расположенные там и западние степи. На протяжении XIX столетия царская Россия разрасталась внутри Хартланда и стала угрожать всем окраинным территориям Азии и Европы. Еще поколение назад казалось, что Пар и Суэцкий канал увеличили мобильность морских держав в сравнении с сухопутными. Железные дороги играли главным образом роль придатка океанской торговли. Но теперь трансконтинентальные железные дороги изменяют положение сухопутных держав, и нигде они не работают с большей эффективностью, чем в закрытых центральных районах Евроазии, где на обширных просторах не встретишь ни одного подходящего бревна или камня для их постройки. Железные дороги совершают в степи невиданные чудеса, потому что они непосредственно заменили лошадь и верблюда, так что необходимая стадия развития, дорожная, здесь была пропущена. Относительно торговли не следует забывать, что при океаническом ее способе, хотя и относительно дешевым, обычно товар прогоняется через 4 этапа – фабрика-изготовитель, порт погрузки, порт выгрузки и товарный склад в пункте продажи, в то время как континентальная железная дорога ведет прямо от фабрики-производителя на склад импортера. Таким образом, посредническая океанская торговля ведет при прочих равных условиях к формированию вокруг континентов зоны проникновения, чья внутренняя граница грубо обозначена линией, вдоль которой цена 4 операций – океанской перевозки и железнодорожной перевозки с соседнего побережья – равна цене 2 операций и перевозки по континентальной железной дороге. Российские железные дороги протянулись на 6000 миль от Вербалина на западе до Владивостока на востоке. Русская армия в Маньчжурии является собой замечательное свидетельство мобильной сухопутной мощи, подобно тому, как Британия является в Южной Африке пример морской державы. Конечно, Транссибирская магистраль по-прежнему остается единственной и далеко не безопасной линией связи. Однако не закончится еще это столетие, как вся Азия покроется сетью железных дорог. Пространства на территории России и Монголии столь велики, а их потенциал в отношении населения, зерна, хлопка, топлива и металлов столь высок, что здесь, несомненно, разовьется свой, пусть несколько отдаленный, огромный экономический мир, недосягаемый для океанской торговли. Социальная революция не изменила отношение России к великим географическим границам ее существования. Для наших нынешних целей будет достаточно корректным сказать, что территория СССР эквивалентна Хартланду во всех направлениях, кроме одного. И чтобы ограничить это исключение, исключение поистине великое, прочертим прямую линию, примерно в 5500 миль длиной, с востока на запад от Берингова пролива до Румынии. В 3000 миль от Берингова пролива эта линия пересечет реку Енисей, текущую от границ Монголии на север, в Арктический океан. На восток от этой великой реки в основном лежит глубоко изрезанная страна гор, плоскогорий и межгорных долин, почти сплошь из конца в конец покрытой хвойными лесами. Я буду называть ее землей Лены, Лена-Лэнд, по главной ее примете – Великой реке Лени. Эта земля не входит в Россию Хартланд. Россия земли Лены объемлет пространство в 3,75 миллиона квадратных миль, но с населением лишь около 6 миллионов человек, из коих почти 5 миллионов обосновались вдоль трансконтинентальной железной дороги от Иркутска до Владивостока. На оставшейся части этой территории имеем в среднем свыше 3 квадратных миль на каждого обитателя. Богатые природные запасы, лес, водная энергия и полезные ископаемые все еще практически не тронуты. К западу от Енисея лежит то, что я описал как Россию Хартланд, равнина, простершаяся на 2500 миль с севера на юг и на 2500 миль с востока на запад. Простейший и, пожалуй, самый эффективный способ представить стратегически значимые параметры российского Хартланда – это сравнить их с такими же параметрами Франции. Но в случае с Францией исторический фон составит Первая мировая война, а в случае с Россией – Вторая мировая война. Подобно России, Франция – компактная страна, одинаково протяженная в длину и в ширину, но не столь удачно округленная, как Хартланд, и потому имеющая, пожалуй, меньшую территорию в пропорции к длине той границы, которую надо защищать. Ее всю, за исключением северо-востока, обрамляют море и горы. В 1914-1918 годах у нее не было враждебных стран за Альпами и Пиренеями, а флот Франции и ее союзников господствовал на морях. Французская армия и союзные силы, развернутые так, чтобы перекрывать открытый северо-восточный участок границы, были, следовательно, хорошо защищены с обоих флангов и имели надежный тыл. Те стратегические ворота на равнинном северо-востоке, через которые столько армий, подобно приливам и отливам, изливались в страну и из нее, имеют в ширину 300 миль между Вогезами и Северным морем. В 1914 году линия фронта, упираясь в Вогезы как в точку опоры и вращения, была повернута назад к Марне. На исходе войны в 1918 году она развернулась вперед, но точка опоры осталась неизменной. Хотя за четырехлетний отрезок времени этот эластичный фронт гнулся и проседал, он не был прорван, даже несмотря на великий германский штурм весной 1918 года. Таким образом, вполне подтвердилось, что внутри страны было достаточно пространства и для глубокой обороны, и для стратегического отступления. Однако, к несчастью для Франции, ее основной промышленный район приходился на тот ее северо-восточный сектор, где завязалась нескончаемая битва. Россия воспроизводит в основных чертах паттерн Франции, но в укрупненном масштабе, и с границей, открытой на запад, а не на северо-восток. В тылу у нее огромная равнина Хартланда, подходящая и для глубокой обороны, и для стратегического отступления. А еще дальше эту равнину замыкает на востоке природный крепостной вал, образуемый недоступным арктическим побережьем, пустошами земли Лены за Енисеем и горной цепью от Алтая до Гиндугуша, за которой и Гоби, и тибетские, и иранские пустыни. Эти три заграждения, широкие и весьма вещественные, далеко превосходящие в своем оборонном значении те побережья и горы, которыми окаймлена Франция. Правда, арктическое взморье уже более не является недоступным в том абсолютном смысле, в каком это выражение было в силе до самых последних лет. Караваны кораблей, подкрепленные могучими ледоколами и самолетами, разведывающими водные проходы между массами плавучего льда, уже проложили торговые маршруты реки Оби и Енисея и даже самой реки Лены. Но вражеское вторжение через огромное пространство приполярных льдов, через мшистые тундры и таежные леса Северной Сибири, представляется почти невозможным ввиду советской воздушной обороны наземного базирования. Завершая сопоставление Франции и России, рассмотрим относительные величины некоторых параллельных данных. Россия Хартланда четырехкратно превосходит Францию по населению и четырехкратно шириной открытого сектора границы, но 20-кратно площадью. Итак, открытая часть границы вполне пропорциональна российскому населению, и чтобы совладать с шириной советского развертывания, гитлеровская Германия была вынуждена разжижать свой более ограниченный человеческий потенциал менее эффективным контингентом, привлекаемым ею из подвластных стран. Но в одном важном отношении Россия начинала свою вторую войну с Германией не в лучших условиях, чем те, что были у Франции в 1914 году. Как и у Франции, ее наиболее развитые сельское хозяйство и промышленность лежали прямо на пути захватчика. Вторая пятилетка должна была исправить это положение дел. Окажись только германская агрессия отсрочена хотя бы на пару лет. Пожалуй, в этом состоял один из резонов для Гитлера – разорвать свой договор со Сталиным в 1941 году. Однако громадные возможности, предоставляемые Хартландом, не говоря уже о природных запасах земли Лены, со стратегической точки зрения удачно распределены в пространстве. Промышленность стремительно растет в таких краях, как Южный Урал, в самой что ни есть осевой точке осевого пространства, и в богатом Кузнецком угольном бассейне под защитой великих естественных заграждений, поднявшихся к востоку от верховья Енисея. В 1938 году Россия превосходила любую другую страну мира в производстве следующих продуктов питания – пшеницы, ячменя, овса, ржи и сахарной свеклы. В России добывалось марганца больше, чем в какой бы то ни было другой стране. Она стояла вровень с Соединенными Штатами на первом месте по железу и шла второй по добыче нефти. Относительно угля Михайлов утверждает, что оценочных запасов, будь то Кузнецкого или Красноярского угольного бассейнов, хватило бы для удовлетворения потребностей всего мира в течение 300 лет. Михайлов, Soviet Geography, London, Matern, 1937. Политика советского правительства в течение первой пятилетки была нацелена на уравновешивание импорта и экспорта. За исключением очень немногих потребительских товаров, эта страна в состоянии производить все, что ей нужно.